Глава 25. Побег. Уруру осторожно опустила Майки на землю. Майки чихнула. «Смотри, пижама вся испачкалась!» Она чихнула снова. «Тебе обязательно надо было вывалиться в грязи на берегу?» Бука довольно заурчала. Видимо, вывалиться было просто необходимо. «Тссс!» — тихонько шикнул кто-то неподалеку. «Идите сюда!» «Халат! Ты где?» — прошептала Майки, оглядываясь. Синий рукав призывно замахал ей из-за груды камней. Майки взяла Буку за руку. «Фу! Даже руки грязные!» Хила, увидев Майки, вскочила на ноги. «Наконец-то! Где вас носила? Я не понимаю твоего халата, он все время только машет рукавами. А вы что тут делаете? Прячетесь? Можно и так сказать. Где Рунар?» «У Рунара оказалось ужасно много вещей», — хихикнула Майки. «Я-то думала, что все отправила через карман, но он вспомнил еще про кучу всего. Пришлось плыть на плоту. Надеюсь, ведьмы нас не видели?» «Да, Рунар сказал, что скоро ночь, и надо торопиться». Хила посмотрела на небо, оно было все таким же светлым. «И откуда он это знает? Откуда ты знает? А где привратница?» «Привратница велела передать тебе привет, и что, может быть, вы еще свидитесь?» «Она что, ушла?» — обиженно спросила Майки. «И даже не попрощалась со мной». «Ей сейчас надо побыть на виду, чтобы никто не заподозрил, что она помогла нам сбежать», — объяснила Хилла. Майки грустно погладила Буку по плечу. «Ну, хоть ты здесь!» Из-за груды камней послышался вздох. «Рунар!» Майки выбежала посмотреть. Рунар тащил за собой два сплетенных из камыша мешка. Дойдя до груды камней, он остановился, опираясь на палку, вытер пот со лба и изумленно возрился на халат. «Самоходная одежда!» — проговорил он. «Он еще и говорить умеет!» — похвасталась Майки. «Да что вы! Будьте добры, попросите его что-нибудь сказать. Впрочем, потом, все потом. Наступает вечер, а я хотел отправить на землю еще некоторое количество важных образцов. Думаю, вашего брата они тоже заинтересуют. Это не слишком много?» Рунар с тревогой посмотрел на Майки. «В самый раз! А халат сказал, что знает, куда идти, и у Хиллы есть ключ». «Прекрасные новости!» Рунар подтащил мешок поближе, и они с Майки стали складывать в карманы халата камни, корни и кусочки мха. «А теперь помолчите. Мне надо поговорить с халатом», — попросила Майки. На несколько минут стало тихо. «Халат говорит, что проход на землю здесь, в камышах, и у Хилы есть ключ. Но ведьмы наложили на дверь еще какое-то заклятие», — сказала наконец Майки. «Так нечестно!» — возмутилась Хилла. «Но это не очень сильное заклятие. Ведьмы его наложили просто для порядка. Они ведь не знали, что у нас есть ключ. С наступлением ночи оно совсем развеется». «С наступлением ночи нас тут быть не должно», — заметила Хилла. «Ночь здесь понятие растяжимое», — ставил Рунар, опуская в карман халата очередной образец. «Темнеть может долго. Но настоящая ночь наступает только когда спрячется последнее световое облако». Майки еще пошепталась с халатом и произнесла с сомнением. «Даже не знаю, согласится ли Уруру?» А потом перевела для всех. «Халат говорит, надо спрятаться у входа и дождаться сумерек. Когда света почти не останется, волшебство тоже почти рассеется, и мы сможем пройти». «А спрятаться зачем?» — уточнила Хилла. — Ведьмы нас уже ищут. Они заметили, что одного ключа не хватает. — И где мы тут спрячемся? — Зароемся в камни. Хилла посмотрела на небо. Света стало заметно меньше, и груда камней казалась теперь пугающе темной и зловещей. Хилла посветила на нее пальцами, но темнота победила. — Халат еще сказал, что когда мы будем проходить через дверь, надо крепко держаться за руки. И если отцепишься, можно провалиться совсем в другое место. «Провалиться?» — недоуменно повторила Хила. «Ну, наверное, это какой-то очень быстрый маршрут. Я лично рада, что не надо будет больше блуждать по пещерам и туннелям». «Согласен с вами», — сказал Рунар. «Но куда же мы спрячемся?» «Уруру, халат спрашивает, сможешь ли ты натрясти столько пыли, чтобы пыльное облако укрыло нас всех, а потом уйти отсюда, чтобы ведьмы ничего не заподозрили?» «Интересная мысль», — заметил Рунар. «А ведь это возможно, по крайней мере, на некоторое время. Если не будет сильного ветра, и никто не будет двигаться, и не чихнет», — подхватила Хилла. «Чихать можно», — разрешил Рунар. «Ну, что скажешь, уруру?» Майки крепко сжала Букину руку. Бука тихонько буркнула, посмотрела на Майки и кивнула. Халат тряхнул капюшоном и, подняв рукав, указал вверх. За несколько минут небо изменилось. Световые облака превратились в рассыпанные по небу точки. Казалось, они спокойно покачиваются в воздухе, но, приглядевшись, можно было заметить быстро исчезающие полоски. Это световые точки улетали одна за другой. «Скоро стемнеет. Может быть, пройдем уже к двери?» — предложил Рунар. «А это, видимо, останется здесь». Он с сожалением похлопал по второму еще не разобранному мешку. Халат сочувственно покивал и снова повернулся к Майке. «Да, конечно». Майки приняла халат в свои объятия, быстро набросила на себя и взяла за руки Хилу и Рунара. «Ну, пойдем. А, кстати, кто-нибудь знает, куда?» «Ну, я знаю», — отозвалась Хила. «А кто-нибудь знает, как пользоваться ключом?» «Да, халат сказал, его надо просто бросить в дверь, как камень в море». Хилла провела всех к зарослям камыша. Найти дверь оказалось несложно. Ведьмы вытоптали вокруг нее всю траву. «Халат говорит, надо отойти на три шага», — шепнула Майки. «Уруру, теперь спрячь нас». Бука подошла поближе, прижала подбородок к груди и задрожала. Сначала медленно, потом все быстрее. От шкуры стали подниматься темные, похожие на дым струйки. Они поднимались выше, выше и таяли в воздухе. Уруру сделала шаг в сторону и повторила действие. Постепенно она писала вокруг Майки, Хилы и Рунара полный круг. «И что? Мы теперь невидимые?» Хила огляделась. Все казалось таким же, как и раньше. «Тссс!» — прошептала Майки. Она понимала, что Бука ее уже не видит, но сама видела круглые желтые глаза по другую сторону полевой завесы. Уруру тихо буркнула, покосилась в сторону леса и, словно заметив что-то, потрусила прочь и вскоре растаяла в наступающих сумерках. Хила от всей души надеялась, что сердце у нее стучит и не слишком громко. От леса в их сторону двигалась целая процессия. В центре ехала на троне ведьма-правительница, завернутая в мантию. Ее несли два крупных существа, похожие на троллей. Рядом шагали четыре ведьмы. «Теперь главное... тихо!» — шепнул халат на ухо Майки. Майки сжала губы. Ведьмы были уже так близко, что могли коснуться Рунарова плеча. Все затаили дыхание. Ведьмы переговаривались на собственном журчащем языке и поглядывали на небо. Они тоже ждали ночи. Майки поглядела вверх. Световых точек в небе почти не осталось. Темнота начала побеждать. «Совсем скоро заклятие рассосется, и тогда прыгаем!» — прошептал халат. «Не забудь сказать своей сестре, когда бросать ключ. Должен признаться, что ошибался на ее счет. Она сделана из качественного материала». Часть ведьм разбрелась по берегу. Одна из них что-то крикнула. Они нашли оставленный Рунаром мешок и принялись его потрошить. Темнело на глазах. «Пора!» — шепнул халат. «Готовьте ключ!» Майки выпустила руку Хиллы и похлопала ее по плечу. Хилла поняла. Она вытащила из кармана ключ-рожок и вопросительно посмотрела на Майки. «Еще пару секунд, еще секунду!» — бормотал халат Майки на ухо. «Давайте!» Майки кивнула Хилле. Хилла схватила ее за руку и метнула в заросли камыша ключ, уверенно, быстро и метко. «Прыгайте!» — крикнул халат. «Прыгаем!» — прошептала Майки. И они прыгнули. нырнули прямо в камыши, хотя там не было ничего, даже отдаленно напоминающего дверь или хотя бы яму. Успели услышать визг ведьм и приближающиеся шаги и начали падать в открывшийся под ногами провал. «Работает!» — крикнула Хила на лету. «Держитесь крепче!» Они падали, падали, и вдруг Хиле стало казаться, что они летят уже не вниз, а вверх, что, в общем-то, логично, ведь они летят из-под земли к поверхности. «Домой! Домой!» — повторила Хила вслух и захохотала и заболтала ногами в воздухе. «Наконец-то домой! Красота!» «Ура!» — подхватила Майки. «Рунар, только держитесь как следует! Теперь уже скоро!» Путешествие закончилось так же внезапно, как и началось. Полет прекратился, и они плюхнулись на что-то одновременно твердое и мягкое. «Ух, где это мы?» — крикнула Хила, закрытыми глазами убирая что-то колючее с лица. «Мне куст в спину колет!» — пропыхтела Майки. «Ну и теснота!» Хила открыла глаза, они действительно оказались в кустах на краю футбольного поля совсем недалеко от дома. И все вокруг было такое знакомое. «Фантастика!» — пробормотала Хила, выбираясь из куста. «Сработало!» Она оглядела землю. Ничего особенного, ни ямки, ни дырки, ну просто никаких признаков потайной двери. «Сработало, а как же?» Майки тоже выпуталась из веток и встала. «Рунар, вам помочь? Палка ваша не сломалась?» «Да-да, сейчас», — засуетился Рунар. Из куста высунулась его седая голова. На фоне знакомых пейзажей Рунар выглядел особенно странно. Зеленоватое лицо, подземные одежды. Казалось, он явился с карнавала. Светлые старческие глаза округлились от изумления. «А я ведь знаю это место. Здесь раньше росли яблони». «Не помню такого», — покачала головой Хила. «Наверное, они росли здесь еще до нас». Майки протянула Рунару руку. «Хила, ну помоги же! Подай ему палку!» «Мы живем вон там, в том белом доме», — сообщила Хила, махнув на пятиэтажный дом за деревьями. «Ну и дела», — пробормотал Рунар. «Моего дома и вправду больше нет». «А вы жили здесь?» «Да, вон там, на холме». «Значит, мы соседи!» — засмеялась Майки. «Хила, мне не терпится познакомить Рунара с Капо». Кот на двери был тот же, что и раньше. Лифт ждал на первом этаже. «Какой современный дом с лифтом!» — похвалил Рунар. А Майки уже звонила в звонок, еще и еще, хотя знала, что мама этого не любит. Послышались торопливые шаги. Мама распахнула дверь и, казалось, потеряла дар речи. Она только открывала и закрывала рот, как рыба, и вдруг закричала: «Вернулись! Мои дорогие дети! Заходите же, заходите! Дайте я вас обниму! Боже мой, грязные-то какие!» Майки и Хила бросились к маме и обняли ее изо всех сил. «Мои дорогие, грязные, непослушные дети!» Мама гладила их по волосам, из-за ее плеча выглядывали Капо и папа. Капо не сводил глаз со старика зеленоватым лицом и длинными белыми волосами. «Разрешите представиться?» — учтиво поклонился старик. «Я Рунар Калли!» — выдохнул Капо. Он протиснулся мимо обнимающихся родственников и протянул старику руку. «Совершенно верно!» — кивнул старик. «А вы, по всей видимости, брат этих барышень?» «Да, меня зовут Капо!» Глаза у Капо сияли. «Я слышал, что у нас с вами много общих интересов!» «Да-да!» — закивал Капо. «Я уже разложил по баночкам из-под йогурта ваши камни и корни. Я здесь никогда таких не видел». «Я расскажу вам о них», — с довольным видом пообещал Рунар, а Капо все улыбался и кивал, кивал и улыбался. Мама, наконец, оторвалась от своих грязных дочерей. «Добро пожаловать, Рунар, проходите же. Сейчас мы заварим чай и сделаем какао, а вы расскажите нам обо всем с самого начала». «Превосходный план, сударыня!» — согласился Рунар и застучал тросточкой вглубь квартиры Хеллема.